расчленены поперечными долинами, которые еще больше усиливали впечатление дикости и заброшенности. Через долины можно было проехать на западную сторону возвышенности и продолжать путь до главной дороги, соединяющей Габес с Кибили. Однако это была окольная дорога, поэтому все машины, направлявшиеся в Бир-Резене, ехали прямо через Эрк. Ему пришло в голову, что конвой с армейской казной должен был от Хаммамета, где находилась главная ставка Роммеля, одолеть не менее 500 километров, чтобы добраться до Дауза. Это расстояние вызывало недоверие. 20 грузовых машин, передвигающихся вдоль побережья, были заметны с воздуха, а авиационная разведка англичан здесь, конечно, не дремала. Полковник Нидерман, положим, мог вести конвой через внутренние районы страны, где легче укрыться от внимания авиации, однако та дорога намного труднее и местами просто непроходима для грузовиков. На этот путь у него бы ушло вдвое больше времени, или Роммель как раз и хотел, чтобы колонну машин, направленную в пустыню, обнаружила авиация. Его очередной отвлекающий маневр? С минуту Винтер изучал и развивал эту мысль. Потом сознался, что допускает ошибку, стараясь во что бы то ни стало доказать недостоверность существования тайника. Он должен действовать без предубеждения. Вероятность того, что клад спрятан в пустыне, равна той, что его там никогда не было. И уж не ему доказывать похитителям, что они гонятся за миражем. Инспектору Сурицу требуется время, как можно больше времени, чтобы спасти Тиссо. Винтер должен добиться продления срока. Нормальная логика для этих людей утратила силу. У них другой разум и другая логика. Он нажал на тормоз. Из-за обглоданных эрозией скал выехал помятый запыленный джип и перегородил дорогу. «Геологическая разведка ООН». «База Бир-Резене», — прочел он на дверце обозначение владельца. Облако пыли на мгновение накрыло обе машины. «Кто же это сюда забрел? Может быть, работники шахты? Устроили себе отпуск и теперь возвращаются из Габеса или какого-нибудь оазиса? Но ведь этого никто не разрешал». Из джипа вышли двое мужчин. «Сохраняйте спокойствие, доктор». В руках автоматы, на лицах маски. «Решили выехать вам навстречу. Не ждали нас?» «Да, конечно». Выдохнул он устало и снял солнечные очки. «Значит, все было напрасно. Все эти меры предосторожности с пеленгаторами и миниатюрным передатчиком, они ждали его там, где он не предполагал. Говорят одно, а делают другое. Ни в чем не надеются на случай, чтобы уверенно замести следы». «Здесь результаты разведки, которую я провел. Передайте их доктору Тиссо». Он повернулся и взял с заднего сиденья пакет из газетной бумаги. Выводы он должен сделать сам. Две пары глаз сквозь прорези в маске неподвижно смотрели на него. «Не подает ли он им бомбу или заряд замедленного действия?» Рука с документацией повисла в воздухе. «Нас интересует прежде всего результат. Уж не думаете ли вы увильнуть? Мы бы вам это не советовали». «Здесь все данные, снимки и результаты замеров на магнитометре. Только доктор Тиссо может определить наличие аномалии в формах барханов. У него большой опыт работы в пустыне. У меня нет такого опыта, я просто геолог». Геофизические приборы не дали однозначного ответа. Если хотите иметь результаты, вы не должны торопиться, а доктор Тиссо должен тщательно изучить эти материалы. Пакет исчез из его руки. Не говоря ни слова, они повернулись и направились к джипу. Машина тронулась, и прежде чем она исчезла среди скал, он заметил, что оба снимают маски. Это были европейцы. И в машине геологической разведки они чувствовали себя в полной безопасности. Встреча не продлилась и 5 минут. Он с отвращением пошарил в кармане и сжал концы финиковой косточки. Теперь это не имело смысла. Похитители не так просты».